Глава 20. Тайны открываются, а двери захлопываются. Эван, быстрее передвигай ногами. Желание дать ему хорошего пинка для ускорения или на худой конец всучить тяжелые пакеты было нестерпимым. Аврора ведь всего на минуточку забежала в магазин. Пару магазинов, если быть точной, в 3. И накупила всяких мелочей. Почему никто не предупредил, что несколько мелочей могут весить, как стадо слонов? Аврора резко остановилась, чуть не врезавшись Эвану в спину, и негодующе заглянула ему через плечо. Она, понимаешь ли, страдает, а он сообщение кому-то строчит. «Эй!» — Аврора стукнула его пакетом по заднице. «Ты здесь не один!» «Сейчас допишу!» Она громко вздохнула и, балансируя на краю лестницы, обогнула его и вошла в дом. Только бы дойти до гостиной, как мантру повторяла она, удивляясь, что от 4 легких пакетов у нее отваливались руки. Оказавшись в комнате, она с облегчением бросила их на пол и упала в мягкое кресло. 10 минут, и пойду примерять покупки. Самой себе улыбнулась Аврора. Вечером домой вернется мужчина. Ее мужчина. Только от одной этой мысли бабочки в животе начинали дружно исполнять фуэте. Домой. Как странно, они с Джеймсом живут под одной крышей без малого 3 месяца, но сейчас это приобрело совершенно иное значение, и Аврора не знала, хорошо это или плохо. Это немало. Люди рассматривают совместное проживание тогда, когда готовы перейти на следующий уровень доверия. Впустить в личное пространство, но у них с Джеймсом все произошло стремительно, как внезапный сход лавины. Однако, если посмотреть с другого ракурса, ничего не изменилось, кроме их отношений к друг другу, естественно. Ведь их роман тщательно скрывался ото всех, кто вхож в этот дом, особенно от Эвана. И это было ее желанием. Аврора была не готова рассказать ему. Джеймс тоже не настаивал на немедленном оглашении изменений в их отношении. Возможно, ему нужно было настоять. И, вернее всего, она бы сочла, что на нее снова давят. Джеймс старался быть деликатным с ней, а Аврора, как истинная женщина, не знала, какое именно поведение ее бы устроило. Как же с ними, с женщинами, сложно, даже она это признавала. Когда Эван вошел в гостиную, то, недолго думая, сбросил рюкзак и прыгнул на диван, вытягиваясь во весь рост. Прямо семейная идиллия. Вот только звонок в дверь расставил все по местам. Аврора поднялась, чтобы открыть. Эван даже ухом не повел. Уже на подходе она услышала быстрые шаги Мэри. Она открыла и, положив на локоть роскошный букет красных роз, ярких и сочных, словно в них были заключены все чувства этого мира, расписалась на бланке. Вот это букет! Не удержалась Аврора, когда за курьером закрылась дверь. «Да», — прошептала Мэри, прижав цветы к себе, но потом демонстративно-печально вздохнула. «Это тебе прислали». «Мне?» Аврора удивленно перехватила букет и отыскала карточку. «Схожу с ума». Подписи не было, но она и не требовалась. Аврора прекрасно знала, чья рука написала это. «У кого-то появился тайный поклонник?» — понимающе улыбнулась Мэри. Аврора приложила записку к груди, мечтательно закрывая глаза. «Смотри, если захочешь пригласить его», — особенно выделила Мэри, — «предупреди мистера Барлоу. Думаю, он не будет против. Главное, чтобы работе не мешало». Аврора расхохоталась, просто не выдержала. Ее разрывало от желания поделиться своим счастьем с одной стороны и пониманием, что пока рано, им с Джеймсом обоим нужно время, чтобы определить, что это действительно серьезно, а уж потом вовлекать в отношения третью сторону. Их семья, если состоится, то будет начинаться не только с мужчины и женщины. Но об этом пока рано думать. Аврора кивнула Мэри, без слов обещая, что обязательно согласует все с мистером Барлоу. Вечером после прогулки решено было скоротать время в саду за скучным, по мнению Эвана, но познавательным занятием. Аврора ненавязчиво намекнула, что посмотрела бы семейные фотографии. Эван упирался недолго. Видимо, уже пересмотрел все видео на Ютубе про смертельные болезни, передающиеся контактным способом. Август догорал, как последняя страница сожженной книги, оседая в воздухе влажным дыханием скорой осени. Эван накинул на голову капюшон толстовки, удобнее устраиваясь на подушках, которые они принесли из дома и которыми полностью устлали садовые качели. Полдня вяло накрапывал дождь, и доска стала совсем сырой. Аврора, набросив на колени мягкий вязаный плед, медленно перелистывала страницы альбома, кожаного, добротного, хранившего события 35-летней давности. «Это бабушка!» — Эван указал пальцем на молодую девушку, красивую и тоненькую блондинку, грациозно вскинувшую запястье, сверяя время с Биг Беном. Аврора улыбнулась. «Вот, значит, на кого похож Джеймс, на маму!» Ей даже показалось знакомым само движение. Он именно так вскидывал руку. «А это папа!» От умиления Аврора чуть не пустила слезу. Голенький малыш на шелковом покрывальце вызывал восторг и подхлестывал пока еще дремавший материнский инстинкт. Она незаметно сосчитала все его складочки и поцеловала розовые пятки. Ах, любовь, любовь! Она была влюблена и не противилась, не отрицала это чувство, хотя и скрывала ото всех, кроме любимого. «А это они!» Эван не договорил. Подъездную аллею лизнул желтый свет фары, и черный рейндж-ровер заехал во двор, минуя притаившихся среди зарослей цветущего шиповника домочадцев. «Папа вернулся!» Эван сорвался с места, а Аврора подавила желание последовать его примеру и броситься на шею Джеймсу. Она ведь тоже ждала. Но она осталась на месте, сцепив ноги под пледом, не показывая, что нервничает. И почему ноги врастают в землю, когда нужно двигаться, а когда необходимо оставаться на месте, пританцовывают от нетерпения? «Ничего себе вы спрятались», — сказал Джеймс, приближаясь к их маленькому убежищу, рассекая бледно-розовые кусты, как боевой крейсер. «Привет». Он обжег ее взглядом горячее, чем поцелуем. «Добрый вечер». Аврора старалась, чтобы ее голос не дрожал, выдавая с головой. Но Эван уже беззаботно запрыгнул на качели. Детей не волнуют полутона и завуалированные намеки. «Почему вы смотрите альбом здесь?» Джеймс осмотрелся. Скупое освещение сада сливалось с вечерними сумерками. «Ничего же не видно». «Да видно вроде», — пожал плечами Эван, чем очень удивил. «Неужели он перестал сваливать все грехи на няню?» «Прогресс. Ну, вообще, это Аврора захотела». «А нет, порядок. Между ними все по-старому». «Мы дышим свежим воздухом», — с нажимом ответила она и глубоко вдохнула. Сладкий запах цветов смешался со свежим ароматом прошедшего дождя, а еще был легкий флер мужского одеколона и, наверное, пахло романтикой. По крайней мере, Авроре показалось именно так. «А свои фотографии ты уже показал?» Джеймс устроился рядом, задевая коленом вязаный плед. «Нет, я на них не одет», — твердо заявил Эван, вызывая улыбки. «Обещаю!» — Аврора торжественно подняла руку. «Не смеяться!» «Нет!» «Принеси!» — попросил Джеймс. «Я тоже давно не пересматривал». «Ладно!» Нехотя согласился Эван, но помчался в припрыжку, быстро скрываясь из виду. Когда его шаги перестали быть слышны, Джеймс притянул Аврору к себе, прижимая крепко, забираясь прохладными ладонями под широкий джемпер. «Я скучал», — шепнул он, накрывая губы, впитывая в себя ее «я тоже». Горячо, с каждым движением все жарче. Его рука по-хозяйски скользнула под бюстгальтер, сжимая грудь. Затем маневра повторила и вторая рука. «Эван сейчас вернется», — пыталась вразумить Аврора, запустив пальцы ему в волосы, нежно массируя голову. «Джейми!» — со слабым возмущением шикнула она, ощутив, как он завозился с застежкой. Она хотела выскользнуть, но вместо этого оказалась у него на коленях. Джеймс Барлоу действительно очень скучал на работе. Было приятно. У нее вообще ни с кем не было такой сильной сексуальной связи, и только сейчас Аврора поняла, что это немало. Понимать и быть интересными друг другу, совпадать эмоционально – это важно, но без физической стороны не будет полноценной привязки. Одно невозможно без другого. Аврора разорвала поцелуй и, чмокнув Джеймса в нос, ловко выкрутилась, отсаживаясь подальше и поправляя одежду. Не время для подобного проявления чувств. «Мне еще альбом досмотреть нужно». «Давай проведу экскурсию по своему прошлому». Джеймс придвинулся ближе, но Аврора тут же указала, где ему следует находиться. Он поднял вверх руки, обещая держать их при себе. Она кивнула, благосклонно разрешая сесть рядом. В альбоме в основном были фотографии молодых Хью и Вивиан, студенты, новобрачные, молодые родители. В конце даже лежала стопка снимков, для которых не нашлось страниц. Одна такая заставила сердце Авроры громко удариться о ребра. Два парня и девушка сидели на фанатских трибунах футбольного стадиона и ели сосиски. Один курил. Это был отец. Он был мрачен, хоть и прятал это за ухмылкой. «Ты знаешь, кто это?» — поворачиваясь к Джеймсу, неуверенно произнесла Аврора. После завещания деда поднимать эту тему было страшновато. «Однокурсник отца. Они дружили в студенческие годы». «Это Стефан Клейтон». «Я знаю», — немного удивленно ответил Джеймс. «Вероятно, не думал, что и она знает, кто это. Но ты не знаешь, что это мой отец». «Отец?» Его брови взлетели вверх, но больше от изумления, нежели от негодования. По крайней мере, Авроре показалось именно так. «Понимаешь, я...» «Позже», — прервал он, заметив приближение сына. Позже наступило, когда они расслабленно лежали в постели, обмениваясь ленивыми ласками, ловя драгоценные искры наслаждения, все еще тлевшего на кончиках пальцев. «Я не знала, что у моего отца был друг по имени Хьюберт Барлоу. Из обрывков разговоров я понял, что дед настаивал на примирение с Клейтоном, но отец оставался непреклонен. Что между ними произошло, я не знаю». «Наверняка что-то серьезное. Они ведь дружили, а из-за мелочей дружбу нельзя потерять», — предположила Аврора грустнее. «Отец хранил их совместные фото, значит, не так все плохо». Джеймс погладил ее обнаженную спину, не желая видеть печаль на нежном личике. «С моим папой непросто договориться даже по мелочам», — тяжело вздохнула она. «Сейчас это уже не важно, отца нет». Джеймс замолчал. Аврора опустила глаза, потершись о его грудь щекой, показывая, как она сочувствует этой потере. «Что бы между ними ни произошло, это было между ними и нас не касается. Лучше подумай, чем хочешь заняться в субботу». «Я знаю, чем». Аврора поднялась, садясь в постели. «Я хотела попросить у тебя выходной. Могу же я хоть немного попользоваться твоим расположением?» «И чем же ты будешь заниматься?» «Мне нужно найти квартиру. Я выбрала несколько подходящих вариантов и на выходных хотела посмотреть. Не с Эваном же таскаться по всему Лондону». Джеймс, прежде чем ответить, на несколько секунд завис. «Ты хочешь переехать? Но почему?» «Через несколько дней договор найма на оказание услуг няни истекает. Забыли, мистер Барлоу?» «Я помню. Вместе с работой я потеряю еще и жилье, поэтому хочу подготовиться», — улыбнулась Аврора. «Мне нужно заключить с тобой новый договор, или есть вероятность, что ты останешься со мной, потому что хочешь этого сама? Или ты со мной только пока я плачу тебе?» — притворно нахмурился Джеймс. Аврора хихикнула, вспоминая бредовое завещание дедушки. Сейчас она была уверена, что Джеймс оценит финт их родственников. «Конечно, нет», — ответила она, легонько стукнув его в плечо. «Просто жить вместе — это как-то серьезно». «Мы уже 3 месяца живем вместе», — напомнил он. «И это другое». «Хорошо». Джеймс поднялся повыше, удобно подтолкнув подушку под спину. «Как ты представляешь себе наши отношения?» «Ну, постепенное развитие, свидание», — перечисляла Аврора. «Мы могли бы начать, как все нормальные пары». «Но я каждый день хочу видеть тебя», — он притянул ее к себе. «Я каждую ночь хочу тебя», — поцеловал уголок губ, спускаясь ниже, целуя шею. «В любом случае, даже если бы мы начали, как все нормальные пары, ты очень скоро переехала бы ко мне». Аврора фыркнула. «Как самоуверенно!» «Просто уверенно!» Джеймс подхватил ее, увлекая в любовную игру, усаживая сверху, снова готовый, возбужденный. «А Эван?» Аврора еще не все вопросы решила, и этот был самым важным. «Я с ним поговорю». «А остальные?» «Ну что они подумают? Эван вернулся в дом матери, а няня осталась». «Аврора». Джеймс взял ее лицо в свои ладони. «Вокруг взрослые люди, и, поверь, они давно уже все поняли». «Хорошо, я подумаю над твоим предложением», — кокетливо заявила она и соблазнительно повела бедрами. «Подумай еще вот над чем. Я много работаю, это мой недостаток», — шепнул Джеймс, и у нее сердце защемило от нежности. Он боялся, что это снова может стать проблемой. Она ведь в курсе, из-за чего они с женой развелись. Сейчас Джеймс готов попробовать с ней, Авророй. «У тебя нет недостатков». Она обняла его, обсыпая короткими поцелуями лицо, стараясь заверить, что она знает, на что идет, и готова к этому. Джеймс положил руки ей на бедра, начиная наращивать темп, и слегка прикусил нижнюю губу, заканчивая разговоры, переходя от вступления к куплету. «Джейми, подожди!» — выдохнула Аврора, ловя его горячие стоны. «Они ведь не договорили. Осталось еще завещание деда. Я должна рассказать тебе... потом». Он рывком опрокинул ее на спину, широко разводя ноги. «Все потом». Джеймс был прав. Сколько бы они ни были осторожны, как бы ни скрывали свои отношения, а все, кто видел их вместе, все понимали. Когда знаешь, куда смотреть, обязательно увидишь. То было шумное воскресное утро. На кухне собралось много народу, включая лохматого лабрадора. Лорд бесновался с удвоенной силой, демонстрируя всем свое прекрасное настроение. Очевидно, по его собачьим меркам он встал сегодня с той ноги, с которой надо. Миссис Флэк с утра испекла яблочный пирог с корицей и медом. Аромат был настолько умопомрачительным, что сносил стены. Даже миссис Фриман заглянула на чай, хотя ранним поездом вернулась из Чатэма. Эван упрашивал отца поехать кататься на картинге и умело апеллировал тем, что Аврора тоже хочет. Он, похоже, позабыл, что у нее сегодня выходной. А сам хозяин этого веселого балагана оставил свою сдержанность где-то за порогом дома. «А чем ты хочешь заняться?» — поинтересовался Джеймс, взяв ее за руку под столом, очерчивая каждую выемку на ладони так нежно, что впору замурлыкать, как заласканная кошка. А его взгляд говорил так много, что Аврора едва сдерживала счастливую улыбку. Она повернулась к окну, разглядывая сизые тучи. Погода отнюдь не так солнечна, как атмосфера в доме, и заметила, как внимательно, но совершенно неудивленно на их сцепленные в замок руки смотрит миссис Фриман, неспешно попивая чай. Аврора, смущенно высвободившись, встала из-за стола, делая вид, что устала сидеть и, так и быть, уже готова пожертвовать своим выходным во имя картинга, но снова зазвонивший телефон Джеймса изменил ее планы. «Я, наверное, устроюсь секретарем на сегодня», — она указала на разрывавшийся мобильный. «Прошу», — согласился Джеймс. Аврору не нужно было просить дважды. Какая женщина откажется прикоснуться к тайнам мужчины? А где тайн больше всего? Правильно, в телефоне. «Телефон мистера Барлоу», — официально произнесла она. «А здравствуйте, а я могу услышать Джеймса?» «Он на экстренном заседании совета директоров». «Ага, в воскресенье». Но Эван, хваля ее находчивость, поднял большой палец вверх. «Они ведь действительно обсуждают очень важный вопрос». «Оставите сообщение». «Да», — произнесла женщина, — «передайте, что звонила Кристина и что я его очень жду». Аврора сразу сникла, будто бы хулиган проткнул ее воздушный шарик, оставив рваные ошметки в руках. «Конечно, всего доброго!» Она положила телефон на стол, задумчиво разглядывая узорчатую скатерть, избегая смотреть на Джеймса. Заметил ли он перемену в ней, и нужно ли передавать ему сообщение от любовницы? «Нужно сходить за ошейником и вывести его!» Сердобольное бурчание Эвана было как нельзя кстати. «Я схожу! Выйти на воздух и подумать, а потом можно и передать сообщение. Вот определиться, какой из сервизов разбить, и можно разговаривать». Аврора выдавила непринужденную улыбку и быстро ушла из кухни. Мысли уже закружились вокруг телефонного разговора, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Неужели Джеймс до сих пор встречался с этой женщиной, Кристиной? А Аврора как же? Получается, он обманывал их обеих. С их объяснения прошло чуть больше недели, и с тех пор она жила как в сказке. А выходит, что это и не сказка вовсе, а всего лишь удобный служебный роман без обязательств. Она сильно прикусила губу. Стало обидно. Очень. «Где этот чертов поводок?» — вслух злилась она, не найдя его на привычном месте, на крючке возле парадного входа. «Что случилось?» Аврора замерла, когда Джеймс положил ей руки на плечи, поворачивая к себе. «Ничего», — ответила она, пытаясь высвободиться, оказаться дальше. «Аврора», — он обхватил пальцами ее подбородок, — «скажи мне». Она повела плечом, отворачиваясь в сторону. «Кто звонил?» «Кристина», — обиженно буркнула она, — «просила передать, что очень ждет тебя». Джеймс обреченно вздохнул. Она помрачнела еще больше. «Виноват, значит». «Не видел Кристину с того вечера в театре», — начал он. Аврора тут же попыталась возразить, но Джеймс не позволил, пальцем коснувшись ее губ. «Сначала дослушать, потом ругать. Но я не порвал с ней до сих пор». Аврора не отреагировала. «Сейчас есть только ты». Он привлек ее к себе, обнимая за талию, ласково касаясь волос. «Только ты. Я дня без тебя прожить не могу». Он потерся носом о ее макушку, и Аврора растаяла, подставляя губы для поцелуя. «Ты мне веришь?» «Да», — шепнула она, окунаясь в сладкую истому, которую дарили его губы. «Пап! Па...» Гром среди ясного неба — это не оглушительное столкновение электрических разрядов. Это тихий, вопрошающий голос ребенка. Аврора одеревенела в объятиях Джеймса. Эван обиженно обвел их глазами, а его нижняя губа предательски задрожала. Потом он, бросив на пол поводок лорда, убежал вверх по лестнице. «Черт!» — застонала Аврора, утыкаясь лбом в грудь Джеймса. Он так и не отпустил ее. «Он взрослый и все поймет. Я поговорю с ним, и он обязательно поймет». Не так Эван должен был узнать о них, не так. Папа целуется с няней — мечта психолога. «Иди», — она сняла руки Джеймса со своей талии, — «ты нужен ему».